Водонапорная башня. Может, от того, что в детстве человек ближе к земле, а может, от того, что чувства еще не потеряли остроту, но детям дни кажутся длиннее, запахи сильнее, цвета ярче, звуки громче, а смешное еще уморительнее. Бобби каждый день глядел на мир новыми глазами и чуть ли не трясся от восторга. Включи его в розетку, засветится, как лампочка в 500 ватт. Все это замечательно для него. Но у домашних было ощущение, что они живут со щенком весом в 68 фунтов, который весь день носится туда-сюда. Вот и сегодня они с Монро задумали сделать такое, чего не должны были. Они протопали почти милю за черту города к водонапорной башне с надписью крупными черными буквами «Эмвуд Спрингс», имея четкое намерение залезть на самый верх. Узнай об этом мать Бобби, с ней бы случился сердечный приступ или чего похуже. Несколько лет назад с этой башни свалился старшеклассник и разбился насмерть. Но в детстве такие факты не пугают. С тобой-то ничего не случится. Кроме того, они с Монро друг друга подзуживали, так что пути к отступлению не было. Втайне оба немного нервничали, боялись в последнюю минуту струсить, а тогда тебя назовут слабаком. Но соблазн похвастаться перед всеми, кроме предков, был сильнее страха. И Бобби придумал, как сделать, чтобы об их подвиге наверняка узнали. Утром он сходил в лавку инструмента Уоррена и купил большой моток суровых ниток. А Монро набил полный карман воздушными шариками, которые они собирались надуть и привязать на верхушке башни, чтобы развеять сомнения самых недоверчивых. Но когда они добрели до башни и глянули на нее снизу, верхушка, издалека казавшаяся серебристым шариком в небе, теперь была с футбольное поле величиной. До нее было так высоко, что шея тут же заныла. Говорят, оттуда видно 6 штатов, а в ясный день можно разглядеть даже Айову. Может, и врут, конечно. Бобби и Монро вздыхали, пинали комья земли, потом принялись обсуждать план с шариками. «Думаешь, надуть надо до того, как полезем?» — тянул время Монро. «Нет. Ты что, не помнишь? 100 раз говорили, если сразу надуть, кто-нибудь увидит, что мы лезем. А, ну да, наверху надуем, привяжем и быстрее смываться». Монро, коренастый рыжий мальчик с розоватой кожей, вдруг побледнел. «Кто первым?» — он задрал голову. Бобби с места не двинулся. Тогда Монро сказал: «Ты придумал, ты и лезь первым». «Да нет, ничего, можешь ты первым, если хочешь, мне все равно». «Да нет, надо все по-честному. Ты придумал, тебе и лезть». Монро прижал его к стенке, отступать некуда. «Ладно, если боишься, я пойду». «Не боюсь я, просто ты ведь придумал, вот и все». «Тогда сам иди, раз хочешь». Монро снова поглядел наверх. «Я не хочу». Бобби сказал как можно беспечнее. «Ладно, я пойду, но помни, Мак Уоррен сказал ни в коем случае не смотреть вниз, пока не долезешь. Ладно, ну вперед». Бобби вдохнул побольше воздуху, поставил ногу на первую ступеньку и начал карабкаться по узкой железной лестнице. Скоро они поняли, что подъем обещает быть долгим и крутым. Они не учли, что чем выше, чем жарче будет припекать, тем труднее будет держаться за скользкие железные перила потными руками, не говоря уже о ветре, который так и норовит сорвать их и швырнуть на землю. Через час, по крайней мере, казалось, что прошел час, они, наконец, достигли верхушки, еле дыша, обливаясь потом, измученные пеклом и жаждой. На крошечной круглой площадке из гофрированной стали пришлось сесть. Так дрожали ноги. Лицо у Монро было таким же красным, как надувные шарики у него в кармане. Посидев, они собрались силами и отважились встать и выглянуть за ограждение. Монро сказал: «Ух ты, под нами 1010 футов. Мы выше, чем на самолете. Даже выше Empire State Building. Выше-то, конечно, не выше, но ошибиться не мудрено. Бобби и Монро часто забирались на дерево или крышу гаража, но тут и сравнивать смешно. Отсюда, видать, намного миль вокруг. Бобби просто онемел. Мир-то вовсе не круглый, как глобус в папином кабинете. Нет, он плоский, совсем как карта, разлинованная на коричневые и зеленые квадратики. Но когда Монро указал направо, на их родной город, Бобби во второй раз в своей юной жизни испытал шок. «Глянь», — сказал Монро, — «вон церковь, а вон наша школа. Узнаешь?» Бобби открыл рот. «Нет, быть не может». Элмвуд Спрингс час назад был для него огромным городом, а оказался всего-навсего горской домишек и улочек не длиннее дюйма. Жалкий лоскуток жизни посреди пустыни. Вот она, Мейн-стрит, главная улица. С одной стороны церковь, с другой — масонская ложа. Черные точки, не крупнее мурашей, ползают туда-сюда. Ездят игрушечные машинки величиной со спичечный коробок, а дома, как фишки в монополии. Монро сказал: «А вон твой дом. Видишь радиомачту на заднем дворе?» Бобби напряг глаза, всматриваясь. Точно, его дом. Вон красный фонарь на верхушке мачты, а если прищуриться, можно заметить и черную точку во дворе, что вешает белье на веревку. Потом вдруг до него дошло. Черная точка — это его мама. И следом пришла в голову вторая мысль, напугав его чуть ли не до смерти. А что, если он стоял бы сейчас дома, на заднем дворе, а кто-то разглядывал его сверху? Ведь это он тогда был бы не крупнее муравья. Нет, половинки муравья, не больше блохи. Для того, кто смотрит отсюда, он бы вовсе не был центром гигантской вселенной, драгоценностью, что родители берегут, как зеницу ока. Для того, кто смотрит отсюда, он был бы ничем и никем. Такой же черной крапинкой на планете Земля, как остальные. Его прошиб холодный пот. «Мне надо домой. Мама ждет», — сказал он и начал спускаться. Монро кричал вслед: «Погоди, мы же еще не надули шары, стой!» Но Бобби не слышал. Единственным звуком в ушах был бешеный стук сердца, а единственной мыслью — как можно быстрее попасть на землю, домой, где он будет нормального размера. А Монро, брошенный в одиночестве, драпать не собирался, не дождетесь. Раз он уж залез на такую высоту, пусть об этом узнают. К черту Бобби Смита! Он сам надует шары. Вытащив шарик из кармана, стал надувать. И вдруг вспомнил, подбежал к лестнице и заорал вниз. «Бобби, погоди, нитки-то у тебя!» Поздно, Бобби уже на полпути к земле. Добежав до дома, Бобби распахнул дверь, юркнул к себе в комнату и бросился на кровать. Анна Ли была на веранде. Заметив выражение его лица, она решила, что за братом кто-то гонится. Может, Лютер Грикс, здоровенный бугай, не упускавший шанса надавать Бобби тумаков. Но нет, Лютера не видно. Бедняга Монро проторчал на башне еще минут 45, пытаясь привязать к железной ограде хотя бы один красный шарик. Но все они улетели. А для Бобби этот день значил гораздо больше, чем неудавшаяся проказа с шариками. Он впервые увидел себя со стороны, а не из центра собственной гигантской вселенной. Ему всегда казалось, что он особенный. А получается, он всего-навсего точка среди таких же крошечных точек. Неужели такое возможно?